И вот в некоторое время, когда вот такое учение распространялось больше и больше, то больше нельзя было молчать, и раздался крик.